Мы долго просидели втроем в этот памятный для меня вечер. Мы говорили, шутили, смеялись. Надежда Николаевна была спокойна и даже как будто весела. Я не расспрашивал Гельфрейха, где и как он ее нашел, и он сам не заикнулся об этом ни одним словом. Между мною и ею не было сказано ничего, что намекало бы на то, что я передумал и перечувствовал перед ее приходом. Я не могу сказать, чтобы скромность или нерешительность заставляли меня сдерживаться. Я просто считал это ненужным и лишним. Я боялся растревожить ее израненную душу. Я был разговорчив и весел, как никогда. Гельфрейх изъявлял какой-то шумный восторг, сиял, болтал без умолку и иногда своими выходками заставлял улыбаться Надежду Николаевну. Алексеевна накрыла стол и принесла самовар. Устроив все как следует, она стала у притолоки и, подперши одну щеку рукою, несколько минут смотрела на всех нас и на то, как Надежда Николаевна заваривала чай и хозяйничала. «Вам нужно что-нибудь, Алексеевна?» — спросил я. «Ничего, милый, мне не нужно. Так, посмотреть на вас только». «Уж и обиделся», — сказала она. «Нельзя старухе и постоять. Вот смотрю, как у вас барышня за место хозяйки. Так-то оно хорошо». Надежда Николаевна опустила голову. «Видишь ты, как славно. А то все мужчины да мужчины. И чай разливать, и все. Уж мне-то без хозяйки скучно стало, Андрей Николаевич. Правду тебе сказать, уж ты извини меня». Она повернулась и засеменила своими ногами по коридору. Наша веселость пропала. Надежда Николаевна встала и начала ходить по комнате. Моя картина стояла в углу. За эти несколько дней я не подходил к ней, и краски успели высохнуть. Надежда Николаевна долго смотрела на свое изображение. И потом, обернувшись ко мне, сказала с улыбкой: «Ну, теперь мы скоро кончим. Я не стану делать вам таких перерывов. Она будет готова задолго до выставки». «Как вы похожи», — вставил Сенечка. Она вдруг остановилась, как будто внезапная мысль помешала ей говорить, и с нахмуренным лицом отошла от картины. «Надежда Николаевна, что с вами? Опять нахмурились», — сказал я. «Ничего особенного, Андрей Николаевич. Я действительно очень похожа на этой картине. Мне пришло в голову, что меня знают многие, слишком многие. Я представляю себе, как это будет...» Она тяжело дышала, и слезы стояли у нее на глазах. «Я думаю, сколько придется вам услышать толков, вопросов», — продолжала она. «Кто она? Откуда вы ее взяли?» «И будут спрашивать люди, которые знают, кто я, и откуда меня можно было взять». «Надежда Николаевна, вы не погнушались мною, Андрей Николаевич. Вы и мой милый Сенечка. Вы посмотрели на меня, как на человека. В первый раз за 3 года это случилось. Я не верила себе. Знаете ли, отчего я ушла от вас? Я думала... Простите меня за это. Я думала, что вы как и все. Я думала, вот и я, мое лицо, мое тело пригодилось к чему-нибудь нужному, и поэтому пришла к вам. Картина подходила к концу, вы были со мной вежливы и деликатны. Я уже отвыкла от такого отношения и не верила себе. Я не хотела испытать одного удара, потому что от этого удара мне было бы очень больно, очень больно». Она села в глубокое кресло и приложила платок к глазам. «Простите меня», — продолжала она. «Я не верила вам. Я с ужасом ждала той минуты, когда вы, наконец, посмотрите на меня тем взглядом, к которому я уже слишком привыкла за эти 3 года. Потому что никто за эти 3 года не смотрел мне в лицо иначе». Она остановилась. Лицо ее судорожно исказилось, и губы задрожали. Она смотрела в дальний угол комнаты, как будто видела там что-то. «Был один, только один, который смотрел не так, как все, и не так, как вы. Но я...» Мы с Гельфрейхом слушали ее, затаив дыхание. «Но я убила его», — едва слышно выговорила она. И страшный приступ отчаяния овладел ею. Вопль вырвался из измученной груди, и жалкие детские рыдания огласили комнату.